Схватившись за руку, Люциус упал на пол, мыча. Если бы он не послушал совет Влада, то уже раскрошил бы себе зубы от боли. Метка горела, выжигая часть души, и боль от этого процесса можно было сравнить только с круцией лорда. Продолжалось это в течение всего 3 минут, которые показались Малфою вечностью, ведь рехнуться можно уже после минуты Круциатуса. Отдышавшись и придя в себя, он мог только прохрипеть. Не знал, что свобода достается таким путем, зато потерять ее легко, усмехнулся Влад, подавая зелья для восстановления души. За них отдельно заплатите, они не дешевые. Мне кажется, вы бы отлично вписались в наш род, открывая колбу зубами и выпивая зелье, ответил Люциус. Нет, спасибо, у меня свой есть. Ну так что, мне лечить вашего отца? Малфой прислушался к своим ощущениям, которые ясно говорили, от метки осталось одно название, одно его желание, и она полностью пропадет. Ранее же она ощущалась как холодные щупальца, присосавшиеся к душе. Да, теперь я вам верю. Простите за недоверие. Не нужно извиняться за здравомыслие. Пирс приступил сначала к диагностике. В этом он поднаторел уже давно, и набор его чар и ритуальных кругов уступал разве что крупным госпиталям. А может и не уступал, подумал Пирс, но, как всегда, решил думать о том, где бы достать еще. Почти час ушел только на обследование, в том числе и ментальное. Ну как, не выдержал блондин. Магическое истощение, травмы астрального тела от многочисленных круциатусов, повреждение разума, а также следы проклятия и астральных паразитов. Последних я вижу практически у всех чистокровных магов, так что переживать об этом не стоит. Вы сможете вылечить его, теряя надежду, спросил Люциус. Он-то знал, что ментальные травмы не лечили в Мунго. Конечно, но все сопутствующие затраты вы мне оплатите. Потребуются дорогостоящие зелья, которые у Пирса уже были с собой. Малфой всегда платит по долгам, действуйте, махнул рукой Люциус. Он с любопытством, а потом и восхищением наблюдал за действиями Пирса, который объяснял, что делает. Вначале он перелил его отцу ману самого Малфоя, так как у родственников она зачастую схожа, особенно у любителей палочковой нейтральной магии, что бы это ни значило. Потом достал накопитель с мелкими нейтральными духами, раздробил их на кусочки и влил в его отца вместе с зельем для восстановления души. Только после этого он приступил к кропотливой работе восстановления ментального тела, наложив чары ясного разума и надев какой-то обруч с кристаллом ему на голову. Это заняло еще 2 часа, и наступила поздняя ночь. Люциус устал после выжигания метки, а потому уснул. Уснул, не зная, что чары сна на него с помощью зелья навел сам Пирс, затащив Абраксаса в Вавилон. Так как такие повреждения за одну ночь не исцеляются, тут время нужно. Но и таскаться целый месяц к Малфоям у него желания тоже как-то не было. А так можно не спеша провести полный комплекс восстановления. Люциус, сын, блондин разбудил голос отца, который был слаб, но он все же очнулся. Отец, наверное, в первый раз за последние лет 5 он обнимал своего отца, не сдерживая слез. Как, почему я выжил? Спросил Абраксас, который отлично помнил слова лорда, что он станет примером в назидании другим предателям. Добби тебя вытащил, но сам схлопотал несколько проклятий. Мне кажется, он теперь сходит из-за них с ума. Верные слуги должны быть вознаграждены. Так я тебя всегда учил. А кто вылечил меня? Поинтересовался глава рода. Это был я, Владимир Пирс, мистер Малфой. Если желаете, я могу и вашего домовика осмотреть, но счет увеличится, сказал отвратительно бодрый Пирс, который отоспался в Вавилоне. Но, конечно, всем видом показывал, что устал. А сколько мы должны сейчас? Поинтересовался Люциус. 150 тысяч галлеонов, с невинной улыбкой сказал Влад. Он знал, что Малфой не из той породы людей, сделав для которых что-то бескорыстно, можно ожидать такого же отношения в будущем. Если понадобится, они забудут о всех благодеяниях, сделанных для них. С другой же стороны, именно сейчас, пока свежие эмоции, можно получить максимальную выгоду. Тем более, что закрытый долг позволит им чувствовать себя на равных, а не выискивать способ избежать этого долга или оплатить не самым выгодным для Влада способом. Сколько? Абраксас аж воздухом поперхнулся. Отец, тебя никто не мог вылечить. Ни в больнице, ни наш врач, а ты не приходил в себя, и тебе становилось все хуже. А он взялся и вылечил за одну ночь. Абраксас пригляделся и заметил мастерский перстень на руке Пирса. Для нашей семьи это не такая уж и большая сумма, твоя жизнь и наша свобода для меня дороже. Прекрати уже лить слезы, тем более перед посторонними», — с напускной строгостью приказал Абраксас. Правда, сам он со скрытым шоком ощущал метку, которой уже, считай, и не было. «Молодой человек», — сказал Малфой-старший, — «несмотря на запрошенную вами сумму, я вам очень благодарен». «Не считайте меня жадным», — ответил Влад, вытаскивая список потраченных зелий и ингредиентов, а также излеченных травм и передавая его мужчине. После того, как Абраксас прочитал, в каком состоянии он был, то понял, он был не жилец, и зелья, использованные для его восстановления, должны были вариться мастером. Правда, он не знал, что для Влада все лечение стоило нескольких килограммов яблок по бартеру. Впрочем, меньше знаешь, лучше спишь. «А еще я хотел бы с вами переговорить насчет вашего лорда». Разговор с Малфоями вышел довольно плодотворным и продуктивным. Они пообещали тайно найти союзников среди вальпургиевых рыцарей и нейтральных семей, но решили пока не сообщать о выздоровлении Малфоя-старшего. Наоборот, они сообщат в газеты о его плохом состоянии после посещения приема у Лестринджи, под которой была замаскирована встреча рабов Гонта. Кто знает, как говорится, тот поймет. Кроме этого, Люциус провел меня в библиотеку, где я скопировал все, что смог, либрариумом, а что не смог, пролистал и запомнил. С деньгами решили разобраться позже, на выходных, но магическую расписку я все же взял. Верить Малфоям на слово, как бы не так, после этого я решил перестраховаться и сделать две вещи: броню и модернизацию крыльев. Начнем с первого. Как реставратор и работник музея, я знал и видел огромное множество доспехов, от кольчуг и бригантин до полных латных доспехов, от древнеегипетских нагрудников и римской ларики. А что знал я? Знал и Хал, поэтому он и рассчитывал готовый, так сказать, продукт. Вспомнил я и о наручах, подаренных Хайта. Нет, они были не из адамантия, но чары неразрушимости и образовавшийся внутри них дух помогали не уступать ему в прочности. Магия знает много путей. От них я и решил прыгать. Мне нужна была максимальная подвижность, поэтому я пошел по пути римского доспеха, кираса из перекрывающих друг друга пластин, наголенники, а открытые места прикрывала чешуйчатая кольчуга. Вместе они представляли единое целое с подкладом из выделанной кожи Василиска и шелка акромантула. Естественно, что надевать эту броню возможно только благодаря порт-ключу. На ноги и руки крепятся специальные браслеты, которые и выступают маяками. Несколько доппелей угробил, пока настроил и проверил в условиях антиоперационных чар. Все металлические детали были преобразованы в адамантий, и на каждую чешуйку, на каждую пластину были наложены чары неразрушимости. После этого доспех был собран, и с помощью чар объединен в единое целое, так что через какое-то время дух наручий сольется с доспехом, и он станет еще прочнее. А вот с крыльями все еще интереснее. Но стоит начать с самого начала. Несмотря на повальный запрет самых разных школ магии и упрощение остальных благодаря появлению волшебных палочек, нельзя сказать, что магия перестала развиваться. Все как у обычных людей, когда что-то запрещается, то начинает развиваться что-то иное. Так и с современной магией. Ее главное преимущество в экономии. Для магов Шумера создать что-то подобное летающей метле, которая на одной только поглощаемой из воздуха мане позволяет разогнаться свыше 100 миль в час, было бы нереально. 1000 лет постоянного развития и конкуренции благодаря квиддичу – это не фунт изюма. Маги столько сил на излечение драконьей оспы не тратили, сколько на изготовление метел. Себастьян купил несколько самых популярных и дорогих моделей для сравнения. Английские Nimbus 1001 и чистый Мид 6, американские Star Super 12, русский Быстролит 8 и французскую Ласточку. Они различались по скорости, маневренности, используемым дереву, зельем и металлом, но их суть от этого не менялась. Древко собирало ману из воздуха и самого пилота, а на ветви были нанесены руны левитации и уменьшения веса. Именно применение самых эффективных рунических цепочек давало такую эффективность. Почему мне все это было интересно? Потому что я хотел зачаровать свои перья. Каждое перо станет миниатюрной метлой. Когда-то я говорил, что не буду делать из своего тела артефакт, но в том-то и дело, что в классическом виде крылья мне не нужны, а значит, надо сделать из них что-то полезное. Благодаря метаморфизму обдирать как курицу мне себя было не надо, достаточно было убрать крыло, и перья сами выпали. После этого взял одно из маховых перьев, увеличил его ингаргия и стал наносить оптимизированную рунную вязь. Метла, в принципе, работает на ментальной связи, и все эти отклонения нужны исключительно для удобства. Так что, стоило мне пожелать, как перо полетело вперед, со скоростью миль 200 в час, по кривой траектории. Хал, пересчитай с поправками на массу и баланс, сказал я своему помощнику. Уже, скинул он мне новую цепочку. Новое перо, которое я отрастил взамен старого, показало себя лучше, но все равно не без недостатков. Это не матрица, где содержится вся информация о теле и его функционировании. Но все равно Хал серьезно так уменьшал количество необходимых экспериментов до приемлемого результата. В конечном итоге у меня получилось несколько сотен зачарованных перьев. Благодаря тому, что они часть меня, а также дополнительной привязке, я мог ими управлять мысленно. А при помощи модернизированного ментального адамантиевого обруча, который был слит с духом разума, это было гораздо проще. После этого был этап превращения органики перьев в адамантий. Во время процесса я прогонял через них свою ману и держал их в стихийном пламени, чтобы они лучше проводили огонь и мою ману. А дальше, закалка уже в адском пламени и активация рун остроты и неразрушимости, благодаря которым каждое перо было острее бритвы со стороны и стебелька, и бороздок. Самым неприятным был момент присоединения. Несмотря на то, что боль в крыльях я отключил, перья встраивались в астральное тело, и потому было адски больно. Зато благодаря этому я мог использовать крылья как концентраторы вместо рук. Последний подарок Лираха, так сказать. Пришлось и мне попить зелий для души и поглотить последнюю раскачанную саламандру. Примечание к части. В общем так, друзья, спиды закончились, а точнее некоторый запас глав. Так что скорее всего работы над фундаментальным взаимодействием и звездным эспером затормозятся. А то так я просто перегорю и заморожу вообще все, как у меня уже бывало. Тем более я вышел на работу, так что времени у меня немного. Часть 60. За столом в гостиной сидели три ослепительно прекрасные девушки. Самая молодая из них, с волосами цвета спелой пшеницы и зелеными глазами, расположилась на солнечной стороне стола, попивая яблочный сок и радостно жмурясь от падающих на нее теплых лучей солнца. Она была одета в откровенный топик и джинсовые шорты, чтобы максимально открыть тело солнцу, от которого она получала дополнительную энергию. Напротив нее, в тени, сидела жгучая кореглазая брюнетка. Она пила крепкий кофе без сахара и молока, наслаждаясь горечью горячего напитка. На ней было закрытое черное платье с корсетом, в котором, благодаря чарам, не было жарко. Прямо между ними располагалась платиновая блондинка с голубыми глазами, слегка на выкате, свет и тень прямо по центру разделяли ее, но девушку это ни капли не смущало. Она пила молочный коктейль из взбитых единорожьих сливок. Она прелестно смотрелась в простеньком с виду платье, которое на самом деле было сделано из шелка акромантула. На головах у всех трех девушек были диадемы, у Доротеи – Ривенкла, а у двух других – переделанные реплики. Золото с изумрудами у Белой, платина с рубинами у Пандоры. Пирс никогда не экономил на своих ученицах, и если им что-то было надо, то давал им необходимые ингредиенты, схемы и заставлял сделать все самим. Так и наука в голову быстрее войдет, и созданный артефакт ценится будет больше. Дора, лукаво спросила Белла, а у тебя было с твоим хозяином это, что за это? С любопытством поинтересовалась Пандора. Поиски мозгошмыгов под луной, ха-ха-ха, Белла чуть не подавилась. В компании этих двух девушек даже она не могла сдержать смех. Пандора была невинна, а вот Доротея, ну да, мы спаривались. Сегодня ночью тоже, он брал меня, без комплексов. Фамильяр не видела ничего постыдного в сексе и пошлых шуток не понимала, да как он меня только не брал. Погоди, стой, когда речь пошла о сексе в воздухе, даже пережившая немало зачастую неприятных сексуальных впечатлений Белла остановила ее, и как раз в этот момент из тренировочного зала вышел Влад. Выглядел он устало и потрепанно, на нем был надет доспех, похожий на римские и японские одновременно, а его крылья изменили цвет на серый металлик и подозрительно поблескивали на солнце. «Привет всем», – поздоровался парень. Для него снова прошло пару месяцев, а тут не прошло и дня. О чем болтали? «А что такое анал?» – с детской непосредственностью спросила Пандора. «Краснеть пришлось одной Белле». «Ясно. Спросишь потом у Ксена, он тебе расскажет и может быть даже покажет». Ловко ушел от ответа Пирс. «В любой непонятной ситуации, вали все на Ксена. Это такой человек, который пространными размышлениями из любой ситуации выйдет. Может его выставить против Гонта?» — подумал Влад. «Нет, это слишком жестоко. У меня другое предложение, не хотите ли потренироваться со мной, нужно новую броню и крылья проверить. А как же доппели? Поинтересовалась Белла. Они получаются со старыми крыльями. Артефакты не копируются доппель магией. Да и вообще, чего я с вами спорю? А ну допивайте и шагом марш за мной в саванну. В саванне были огромные пустынные пространства, где можно было не переживать, что на тренировке погибнут растения и животные. Для подстраховки Влад запускал чары фейерверка, громко и безопасно. На поле вокруг крылатого парня выстроились три девушки с палочками наготове. «Нападайте!» — крикнул Влад, и тут же в него полетели кучи заклинаний. Белла пользовалась в основном проклятиями и энергетическими чарами. Пандора атаковала совершенно непредсказуемо. Чары щекотки могла сменить бомбарда, а трансфигурацию земли — вспышка света. Доротея же, превратившись в нимфу, атаковала по большей части ментально и растениями, используя свои преимущества по полной. Атаковать огнем она могла, но это было бы глупо, все равно что подарить персуману на халяву. Влад увернулся от липкого плевка какой-то очередной растительной гадости в исполнении Доротеи, закрылся крылом от связки чар Беллы, перед которым поставил пленку из невербального противо и тут же взлетел, уворачиваясь от рук, выпущенных из-под земли Пандорой. Энергетический щит, стальной доспех духа, Влад пока что защищался, используя в качестве проводника крылья. Но, бывало, он усиливал себя и специально принимал на крылья чары, вроде взрывных от Пандоры. Доспех и крылья показали себя с лучшей стороны, и даже если разлетались, то собирались вместе вновь благодаря чарам порт-ключа. «И для чего ты нас собрал? Решил похвастаться?» — спросила меня Белла. «Чтобы вы поняли мои способности и на что можно рассчитывать, пока я болтал, мне в спину полетело заклинание связывания от Пандоры, я не оборачиваясь поставил зеркальный щит и отправил его обратно, но к ее чести свое заклинание она отбила. Уже сговорились, но вы забыли, что я сам вас учил». В это время девушки закончили ловушку, и из-под земли вырвались лианы, которые связали пирса. Вот только перья были предназначены не только для защиты. Вылетев со своих мест, они нашинковали лианы в мгновение ока на множество кусочков, а загоревшись, превратили оставшиеся в прах. «Молодцы, именно поэтому я и говорил, что болтать на поле боя, смерти подобно», усмехнулся Влад, ничуть не обидевшись, что его провели. «Но это все равно не сработало», огорченно сказала Доротея. «Не сработало. И именно поэтому я всегда вам говорю, что останавливаться в изучении магии нельзя. То, чего ты достиг с трудом, для кого-то давно пройденный этап», — Пирс вспомнил тренировки с Рихардом фон Майером и вздрогнул. Несмотря на все свои достижения, он не мог ему сделать тогда вообще ничего. «Ладно, с этим закончили. А теперь пора бы испытать полную скорость моих крыльев». Пирс на глазах у девушек взмахнул крыльями и стрелой поднялся в небо, переводя вертикальный полет в горизонтальный. Он мог бы ускориться и сильнее, но скорее всего крылья бы оторвались, несмотря на усиление их йогой. Махать ими далее в принципе необходимости не было, так что он сложил их, как делают птицы в пикировании, и начал разгоняться. Воздух вокруг становился все плотнее и плотнее, обдирая и разогревая кожу, пока не послышался хлопок преодоления звукового барьера. Влад окружил себя щитом духа и сопротивление воздуха пропало, правда пришлось еще накидывать на себя головной пузырь, чтобы была возможность дышать. До какой скорости он смог разогнаться, он не знал, но это было неважно. Наконец-то он испытывал удовольствие от полета, крыльями надо махать и отвлекаться на них очень сильно, метла неудобна, с ковра самолета, несмотря на чары, легко свалиться, ну а самолет не давал того же чувства свободы. На эмоциях он снизил скорость и, подхватив завизжавшую от восторга Доротею, полетал вместе с ней по своим владениям. «И меня покатай». Стоило только опуститься вместе с фамильером, как к нему подбежала Пандора. «Пришлось и ее катать. Тебя тоже?» — спросил лукаво Влад у Беллы. «Нет, спасибо, я как-нибудь обойдусь». Пусть внутренне девушка действительно хотела покататься, но она боялась высоты. Настолько боялась, что одно из первых невербальных чар, которые она выучила, были крылья мрака, которые позволяли ограниченно летать, чтобы в случае чего она могла спланировать сама. «Не хочешь, заставлять не буду», — рассмеялся Пирс. «Флорентина, вернешь нас обратно?» «Конечно, хозяин», — с радостью отозвалась появившаяся эльфийка. Телепортация домовиков была на удивление мягкая и приятная, раз и ты на месте, и никакого головокружения и дезориентации. Влад до сих пор изучал этот прием, чтобы улучшить свой блинк, но пока что безрезультатно. У естественной магии не было принципов построения, просто мир делает то, что пользователь хочет. В этом плане домовики были действительно пугающими в своих способностях. Было бы их больше и вырабатывая они сами ману, смогли бы захватить весь мир. После успешных испытаний и окончания уроков я отправился за своими будущими вассалами. И первым из них стал Хагрид. Он жил в маленькой, учитывая размеры полувеликана, каменной хижине, состоящей из двух пристроек со остроконечными крышами. Я постучал в дверь, зная, что он внутри. Раздались тяжелые шаги, и дверь мне открыл бородатый мужчина 3,5 метра ростом и пивным брюшком. Одет он был в шубу из хорьков, которая где-то в обычном мире могла бы стоить как автомобиль. За спиной Хагрида я увидел целую вереницу развешанных для сушки трав, как магических, так и обычных. Рядом с ними висели пучки волос единорогов, кентавров и прочих существ. Даже по примерной оценке это все стоит целое состояние. Ведь взять для примера волшебную палочку. Ее стоимость около 7-12 галлеонов, из которых работа мастера стоит около 2-3. Древесина не стоит практически ничего, считанные сикли, зелья для палочек тоже дешевые, и их хватает надолго. В итоге большую часть цены составляет именно сердцевина, для которой нужно пара десятков волосков. Кроме этого, травы и волосы используются в зельях, так что у него тут целое состояние висит, а он живет как бомж. «Добрый день, мистер Хагрид», — поприветствовал я его. «Я учитель Пандоры, Владимир Пирс». «А, ты новенький?» «Да», — почесал он затылок, силясь меня вспомнить. «А может и ловя блох?» «Хотя нет, вроде от него не воняет, так что это скорее стереотипы». «Да, я перевелся из Шармбатона. А вы знали, что у нас директриса полувеликан? Вон оно как бывает. Ну, ты проходи, что на пороге-то стоишь?» Хагрид завел меня внутрь, как радушный хозяин, налил травяного чаю, ради ингредиентов которого удавится любой зельевар, а также вытащил кексы, разгрызть которые я смог только под усилением. Впрочем, он же полувеликан, так что для него как раз обычные кексы должны казаться слишком мягкими. «Спасибо за чай», — ответил я ему искренне, напиток был выше всяких похвал. «Я пришел к вам, чтобы предложить работу». «Так я, это, лесником работаю. Великий человек Дамблдор, на работу меня взял после». «А, неважно, да, я прочитал о нем из старых газет. Именно они навели меня на истинное имя Гонта, Том Реддл». Именно этот отличник и староста выступал свидетелем в деле обвинения Хагрида в том, что он пронес в школу акроманту и тот убил ту самую развоплощенную мной Плаксу Миртл. Вот только дело было шито белыми нитками, девушка была убита мгновенно и без повреждений, будто Авадой, или взглядом Василиска. Тогда, за неимением доказательств и благодаря хлопотам нынешнего директора, а тогда профессора трансфигурации, Альбуса Дамблдора, Рубиуса выпустили. Но вот запрет на владение волшебной палочкой никто не отменил. С тех пор Хагрид живет тут, выращивает тыквы, следит за лесом и проводит первокурсников в день их первого прибытия в замок. Так что это не могу я, но за предложение спасибо. Хагрид, а что если я скажу тебе, что твоя работа будет заключаться в воспитании зверей, драконов, василисков, единорогов, фистралов и прочих, и никаких запретов? Вот тут-то блеклые глаза полувеликана загорелись. Недавно, найдя у Хайта часть крови титанов, я задумался о том, что великаны могут быть также их потомками. И если это так, то жребий Рубиуса – уход за животными. Я продолжил как змей-искуситель. А еще у меня есть трактаты о древнем умении анимаги, позволяющем общаться с животными. Том также мне говорил, а потом обманул, махнул рукой лесник. Вот коли покажешь мне животинок, я, так и быть, подумаю, без проблем. Только, Рубиус, могу я тебя попросить дать магическую клятву не говорить никому о том, что увидишь? Видишь ли, место, в котором они все находятся, дорого мне, боюсь я, что и мне, и животным злые люди навредят, если узнают. Даже Дамблдору, спросил он, даже ему, но я могу также поклясться, что говорю тебе правду, прося от других клятв, будь готов их давать сам. Я всегда стараюсь делать клятвы не слишком обременительными и односторонними, чтобы люди или не совсем люди, не желали их обойти. А давай, любопытно мне больно. Хлопнул по тяжеленному дубовому столу полувеликан так, что тот аж подпрыгнул. Договор у меня был уже готов, и я провел Хагрида в лесную часть Авилона, где уже давно все цвело и пахло, а вокруг было множество животных. Тут нет браконьеров, людей или магов, только первозданная природа, — сказал ему я, наблюдая, как полувеликан подходит к единорогу и ласково его гладит. Тот радостно заржал и подставил шею. Удивительный талант к общению со зверями, который никто не развивал. Я протянул ему руку, замечая, как единорог шарахнулся от меня как от чумного. «Ну да, чует он мой истинный облик. Возьми меня за руку, я покажу тебе еще одно место». Мы переместились в хранилище яиц. Тут в стазисе находились 134 штуки. Два я испортил и еще одно использовалось в ритуале создания фамильера Пандоры. «Это все драконы», — с благоговением сказал он, попытавшись погладить одно из них, но натолкнулся на защитное поле. «Не только, еще есть 5 василисков и несколько потенциально разумных акромантулов, последние оказались потомками арахн, полулюдей-полупауков. Я чувствую, что одно из них зовет меня», — сказал мне зарыдавший Хагрид. «Эй, ты чего?» — спросил его я. «Я всегда мечтал иметь дракона, а теперь он сам зовет меня», — он повернулся ко мне. «Ты ведь отдашь его мне, в этом-то и проблема, Рубиус. Никто не позволит тебе иметь дракона, даже если он станет твоим фамильером. Его заберут в заповедник, а потом, когда он подрастет, забьют на ингредиенты. Возможно, я перегибал палку, но это была чистая правда. Но здесь, в этом мире, ты можешь иметь столько драконов, сколько захочешь. Ты станешь воспитателем новой расы. У меня долг перед директором», — вытерев слезы, сказал он. «Твой долг давно выплачен. Сколько ты работаешь на него?» 30 лет, твой долг давно выполнен, пора пожить для себя. Ты так думаешь? Может, ты и прав, пробормотал он. Мне надо подумать. Думай, сколько потребуется, но я знал, что как только он услышал зов фамильера, он теперь мой. Точнее, не так, он не будет полностью верен мне, но будет верен именно животным. Доротея пыталась учить шумерскую анимагию, но она больше по растениям, нельзя уметь все. А от меня животные вообще шарахаются и разбегаются, если я не использую свою ауру Вейлы. После возвращения лесника домой следующей моей остановкой стал английский Ковен Вейл. Ида уже давно была не молода, но все так же, как могла, охраняла своих девочек в Ковене, стараясь, чтобы они попали в хорошие руки. После прошлого бунта, когда погибло 10 ее подруг, уже никто не думал о свободе. Магов больше, маги сильнее, и Вейлам запрещено иметь волшебные палочки. Более того, на них еще навесили браслеты, блокирующие их ауру. Иронично, что это браслет, созданный во Франции для того, чтобы молодые Вейлы не провоцировали окружающих неконтролируемой аурой, используется в Англии для их заточения. Теперь рядом с выходом из Ковена всегда стояли в патруле 2 Аврора, которые любили превысить свои полномочия и завалить одну из ее девочек. Ида могла на это только бессильно смотреть, сжимая зубы, и ведь даже себя взамен не предложишь, как раньше, стара она стала для такого. Прозвенел звонок, а это значит, что пришел очередной клиент. «Я Ида, глава Ковена Вейл, а вы, мистер?» Ида внимательным и наметанным взглядом рассмотрела пришедшего. «Дорогая, но не вы черная мантия, такие же ботинки, обруч с драгоценным камнем и невероятная красота, как для мужчины». Она сначала подумала, что это молодой Малфой пришел поразвлечься. Абраксас в свое время захаживал часто к ней, пока не женился. Но нет, черты совершенно другие и волосы светло-желтые, а не платиновые. «Владимир Пирс», — усмехнулся Влад, испытывая сильное чувство дежавю. «Знакомое имя, мы не встречались с вами раньше?» Вейла также вспомнила это имя. «Нечасто у нее покупали самую уродливую девушку. Ариэль, мой отец купил ее и продлил свой род, как и хотел». Теперь Ида окончательно вспомнила того человека, а также браслет на вашем запястье моих и ее рук дело. Мне жаль, что его используют в качестве ошейника. Это не ваша вина. Мы, Вейлы, уважаем вас за то, что вы хоть что-то сделали для нас. Так чем я могу вам помочь? Любая девочка будет рада возлечь с вами, на этот раз искренне, а не притворно, сказала она. Все же спать с красивым и вежливым молодым человеком, который немало сделал для Вейл, не то же самое, что с извращенными стариками. Я бы хотел освободить Вейл, сколько их у вас? Поинтересовался с линцой Пирс. 54. Но как, вы готовы потратить на нас столько денег? Удивилась и обрадовалась Вейла. Деньги у меня есть. Вот только я не хочу оставлять их Министерству магии, которое занимается насилием и продажей Вейл. Охранники оглушены, а когда очнутся, будут считать, что на них напал Волдеморт. У нас есть где-то полчаса до принятия вами решения, сказал им Влад. Но ошейник, прежде чем она договорила, тот упал с ее шеи. стоит разрушить узел, и все ошейники освобождаются. Вы никогда не думали, почему у вас привязка идет именно к дому? Дабпили отлично справились и нашли артефакт привязки ошейников, который находился на чердаке во флигеле. Все было так просто, чем проще, тем надежнее. Да и крепче тот поводок, что мы сами на себя надеваем. Так что насчет решения, время не ждет, и докивнула и побежала собирать девушек. Справилась она за 10 минут, что можно считать реально отличным результатом, учитывая, что сейчас раннее утро и девушки отсыпались после бурной ночи. «Господин Пирс решил помочь нам сбежать», — сказала всем Ида. «И сейчас мы решаем, бежать вместе или оставаться всем. Вы уже заметили, что ошейники отключились, и волшебники нас так просто не простят. В гробу я видала этих магов», — зажгла одна из девушек на руке огненный шар и стала превращаться в гарпию. «Пускай только подойдут ко мне, я им хер с яйцами прожарю». «Да, почему мы должны слушаться какого-то мужика? Он такой же, как и они, просто хочет поймать нас всех», — закричала другая. «Довольно», — вроде бы тихо сказал Влад, но услышали все. А потом всех придавило аурой Вейлы такой силы, будто это они детишки перед матриархом Вейл. Пирс притянул к себе огонь девушек и раскрыл за спиной огромные серые крылья. Спорить сейчас было смерти подобно, и ему нужна была шоковая терапия. «Я не какой-то мужик, а один из вас, и я предлагаю вам свободу и возможность отомстить в будущем чистокровным ублюдкам, если вы того еще будете желать», — Вейл, неверяще прошептала Ида. «Я слышала о них только в бабушкиных легендах». «Что за Вейл?» — спросила рядом стоящая маленькая девочка, обнимающая плюшевого медвежонка. «Ходили легенды, что до нашего исхода в этот мир у нас были мужчины, но что-то произошло, и они стали рождаться все реже и реже, пока не вымерли окончательно. Именно поэтому мы перешли в этот мир, чтобы продолжать род». Влад принял информацию к размышлению, но не перестал действовать, открывая проход в Вавилон. «Ну так что вы решили?» — поинтересовался Влад. «А наши вещи?» — поинтересовалась одна из Вейл. «Самые ценные берите сейчас, а на остальное не хватит времени, еще минут 10 ушло на то, чтобы помочь девушкам собрать и уменьшить необходимые вещи, а после пришибленные Вейлы одна за другой входили в новый мир, и только последняя схватила его за грудки. «Если ты обманешь нас, я клянусь, я выгрызу тебе глаза и сожгу тебя дотла. Твое право», — убрал он ее руки с заостренными когтями от себя. «Но обманывать я не собираюсь». После того, как все ушли, Влад стер следы своего пребывания, бросил метку вальпургиевых рыцарей в небо в виде иллюзии и призвал адское пламя, которое пожрало дом дотла. Теперь сам Мерлин не разберет, что здесь произошло. Часть 61. Лили с тоской смотрела, как Северус уходит с очередной шлю. Нет, такие слова она не будет произносить даже мысленно. Все же она воспитанная девушка и отличница, в отличие от некоторых, бросивших ее, друзей детства. Да, она считала, что во всем виноват именно он, вот что ему стоило не согласиться с этим Пирсом. Ну и что, что она не защищала Северуса от нападок своих однокурсников, она девочка и не должна влезать в дела мальчиков. Да и потом, когда они доставали свои палочки, она их всегда разнимала, так что претензии к ней непонятны. Лили ожидала, что, как и всегда, Снейп признает свою вину, извинится перед ней и через несколько дней она его якобы с неохотой простит. Так было всегда, но не в этот раз. Парень приоделся, улучшил свою внешность, постригся и, вдруг, стал действительно симпатичным мальчиком. Лили начала думать, что, возможно, простит его сразу, но он перестал обращать на нее внимание, перестал смотреть щенячьими глазами, когда думал, что она не видит. Совершенно неожиданно девушку начала душить обида и ревность, которые не только не помогали им помириться, а создали непреодолимую стену, которую Лили не желала разбивать, считая, что извиняться должен именно он. Но этого не происходило, и Лили, начитавшись маминых книг и журналов для девушек, решила вызвать ответную ревность Северуса. Вот только как, взгляд пал на четырех хулиганов, которые его доставали. Вот он ответ, как можно его взбесить и заставить ревновать. Вот только кого выбрать, Сириус бабник, Поттер не так поймет и от него будет тяжело отделаться, Петтигрю страшен как черт, а вот Люпин, тихий, умный, простой парень будет лучшим вариантом. Тем более, что в последнее время он как-то стал более уверен в себе и не выглядит так, будто целыми ночами не спит. Ремус, девушка подошла к одиноко сидящему в гостиной парню, который делал домашнее задание. ты мне не поможешь с домашним заданием, ты же учишься лучше меня, Лили. Удивленно на нее посмотрел Люпин. Ну, именно это задание у меня получается плохо, подсела она к нему, думая про себя, насколько же плохо парни понимают намеки, но одновременно с этим отмечая, что, несмотря на худобу, Римус очень жилист и крепок телом. Подскажешь? Конечно, кивнул Люпин и начал объяснять девушке самую романтичную вещь на свете. Процесс с разделки флоббер-червей. Лили еще предстояло понять, что не Люпину придется добиваться ее, а ей продираться через дуболомство парня, в процессе понимая и узнавая его с других сторон, которые ранее не замечала. Но это все будет гораздо позже. Мало было освободить девушек. Необходимо было выделить им крышу над головой, еду, вылечить их как физически, так и психически, а также научить магии. Благо, Влад предугадал это и со своими ученицами, эльфами и холом подготовился насколько мог. Не мудрствуя лукаво, используя метод снятия матриц, скопировал Вейлан и перенес его в пляжную часть. Как дети огня, Вейлы неплохо себя чувствуют на жаре, но не очень хорошо в холоде, да и солнце, море, пляж, помогут им быстрее восстановиться. С едой проблем не было, благодаря магии материализации. Влад не хотел вызывать подозрений большими закупками пищи, да и заморачиваться особо не хотелось. Тем более что, без истинного зрения, материализованную пищу от обычной не отличишь, а на вкус она такая же. Ему казалось, это уже просто шумеры немного зажрались. А вот с магией вначале возникла проблема, из-за которой вейлы были освобождены только сейчас. Ведь оставаться тут на несколько лет и обучать их, как и оставлять все на хала, не хотелось. Но именно хал придумал решение. Ведь магией можно копировать, удалять, изменять, блокировать и создавать воспоминания. Что мешает создать воспоминание в симуляции и закинуть его в мозг? Ну, во-первых, сопротивление. Во-вторых, пропускная способность мозга, от слишком большого количества информации будет инсульт. А в-третьих, усвояемость, все люди разные и к каждому нужен свой подход. Вот тут на помощь приходили модернизированные диадемы с магокогитатором. Как все это работает по итогу? Хал создает универсальное воспоминание, где в образе пирса рассказывает о чем-то или на практике учит заклинаниям, рунам, ритуалистике и прочему, после чего скидывает его духу разума в магокогитаторе. Тот, благодаря матрице хозяина, подстраивает воспоминания, добавляя субъективных ощущений, диалогов, а также вопросов, которые мог задать маг. После чего, с разрешения мага, внедряет воспоминания в его разум и создает ассоциативные цепочки. Благодаря свойствам диадемы, процесс идет плавно, гладко и гораздо быстрее, чем без нее. А для полной безопасности, как только сканирующие чары заметят перенапряжение мозга, будет накладываться малое исцеление и чары ясного разума. Для максимального эффекта лучше будет им еще пить витамины и зелья для лучшего усвоения материала, которые обычно пьют старшекурсники. Так что вейлы были отправлены не в голое поле без штанов, а в уже готовое поселение. Дамы, после того, как Влад затер все улики, он вышел там же, куда отправил девушек. Они уже начали расходиться и осматривать пустые дома. Прежде, чем мы приступим к вашему излечению от разного рода болезней и травм, я хотел бы сразу сказать, для чего вас освободил. Мне нужны верные и разумные, для которых найдется любая щедро оплачиваемая работа. Создавать артефакты, выращивать растения, ухаживать за магическими животными и даже, при вашем желании, выступать в качестве бойцов. У меня нет никакой половой или видовой дискриминации по этому поводу. Вот только к прежнему роду деятельности вам тут не вернуться. Проститутки мне не нужны, у меня уже есть невеста. Очень жаль, проворчала одна из девушек, и остальные засмеялись. Для кого как, не стал он отвечать на подкол. Но это не значит, что я держу вас в рабстве. Если вы не хотите работать на меня, то подписывайте контракт о неразглашении, я меняю вам внешность, даю 1000 галлеонов подъемных и отправлю куда угодно, хоть во Францию, где вы легко получите статус беженок, хоть куда. С чего такая щедрость? Спросила та самая вейла, которая угрожала ему до этого. Потому что мне не нужны вейлы, которые затаили на меня злость, раздражение или недовольство. Мне нужны люди, желательно вассалы. Прошу я немало, но и даю много. Подумайте об этом, время у вас есть. А сейчас прошу подойти к постаменту. В центре площади стоял шар из чистого хрусталя, исписанный рунами. Пирс подошел к нему, положил на него руку, и его объяло облаком света. Этот шар накладывает среднее исцеление и ясный разум. Подходите по одной, кладите руку и вливайте ману. Первой подошла Ида. Влад и без чар видел, что ее астральное тело загрязнено отнюдь не положительными эмоциями, застарелыми травмами, а также венерическими болезнями, которые далеко не все лечатся современной магией, да и стоит это удовольствие недешево. Она положила руку, ее объяло светом, после чего она тут же стала выглядеть лет на 10 моложе. Морщины и мешки под глазами рассосались, кожа стала гладкой на вид, что для Вейлы 50 лет. Тьфу, теперь она стала выглядеть на свой возраст. И я рад, что она первой подошла, так как именно на ней эффект наиболее очевиден. На самом деле шар мог работать и так, без вливания магии реципиента, но нечего привыкать к хорошему. Тем более, что изначальный импульс все равно нужен. Это потрясающе, я так хорошо себя чувствовала только лет в 20, потрясенно сказала Ида. Ну, что смотрите, подходите по очереди, позвал он остальных, и то по одной, то по две девушки начали подходить и излечиваться. Даже та, которая смотрела на него волком, оттаяла. Все же одно дело слова, а другое реальные действия. Ведь я мог и не лечить тех, кто откажется следовать за мною. Себастьян, Флорентина. Да, господин, появились перед Владом эльфы. Не дело девушкам босиком и в ночнушках ходить, трансфигурируйте им одежду. Будет сделано, господин, щелкая пальцами, эльфы заменяли всем одежду на более удобную, причем ни разу не повторившись. Спасибо, поблагодарил он своих слуг и обратился к девушкам. В домах уже есть одежда, не стесняйтесь вызывать моих домовых эльфов, они вам ее подстроят. Также на столах есть меню, достаточно нажать на название желаемой пищи, и вы ее получите. Я даю вам 3 дня на раздумья. Отдыхайте, общайтесь, ешьте за мой счет, мои слуги вам помогут с возникающими проблемами и вопросами. А вы куда? Спросила меня Ида. Не только Вейлы достойны спасения, у меня еще есть работа, ответил Влад и отправился в резервацию оборотней. Пирс понимал, что если останется с Вейлами, то сможет убедить гораздо больше. Но, нужны ли ему те, кто гонится за выгодой, кто не ценит того, что уже для них сделано и хочет еще и еще? Нет, аппетиты подобных разумных не утолятся никогда, они с легкостью забудут все, что делал для них благодетель ради еще большей выгоды. Влад и так дал девушкам свободу, здоровье, кровь и еду. Прямо сказал о свободе выбора и щедрости оплаты. Если кому-то и этого мало или есть желание только ноги раздвигать за деньги, то лучше отфильтровать таких личностей сразу, чем потом разгребать последствия их действий. Кроме этого, он собирался отсеять откровенно гнилых личностей, сказав им, что работы больше нет или что-то подобное, что говорят работодатели, когда не хотят брать работника, а будут возмущаться, сотрет память обо всех своих секретах, ему они важнее, чем чья-то свобода. Глупо вот так из-за лишней доброты подставиться самому и подставить своих близких. Его план уже входит в эндшпиль, и погореть в этот момент было бы не только обидно, но и опаснее всего. Не все оборотни поддавались своей звериной натуре и теряли человеческий облик. Более того, большинство из них желало жить обычной жизнью, заводить детей, работать на нормальных работах, а не перебиваться случайными заработками или идти в криминал. Но, увы, с зарегистрированным проклятием оборотня, даже будучи магом, нельзя было получить волшебную палочку и официально обучаться магии. С точки зрения закона оборотни были еще хуже Вейл, тех хотя бы нельзя было убить просто так, без штрафа. Хуже только вампиры, которых убивали на месте и еще и вознаграждение за них выплачивали. Но с вампирами все понятно, те не могут жить без человеческой крови, а потому мир с ними возможен так же, как между гамбургером и человеком. А вот оборотни зачастую были превращены насильно и, кроме полнолуний, в остальное время не представляли для окружающих опасности. Более того, благодаря браслетам Пирса, они могли не привязывать себя к батареям или запираться в доме. Они могли отрубиться и проснуться только утром с ноющим от трансформации телом. Но это не решило их проблем, так как волшебники не стали относиться к ним по-другому. По этим причинам оборотни часто собирались в резервации, чтобы защитить себя от других и других от себя. Самая большая резервация оборотней в Англии и в то же время самая мирная, которая в отличие от некоторых особо диких деревень не горит желанием заражать других волшебников ликантропией, так же, как и Ковен Вейл, находилась в лесах Уэльса, в 200 километрах от него. В отличие от подконтрольных Вейл, оборотни не были под постоянным контролем и не носили ошейники. Но вот аппарация и заклинания отслеживались, так что до поселения на 40 домов Влад долетел на своих крыльях. Конечно, он не приземлялся в центре деревни, а прошелся несколько сотен метров на своих двоих. «Чужак, выходи!» Один из оборотней, стоящий на охране поселения, парень лет 20 на вид, принюхался и учуял Влада. Впрочем, тот и не собирался скрываться. «Меня зовут Владимир Пирс», — ответил он, подходя ближе. «Я договаривался о встрече с вашим старостой, Гундиром. Гектор Уатер, сдай палочку». Влад отдал одну из универсальных палочек, сделанных для Вейл. «Они работают хуже даже поделок Ливандера, но зато их может использовать каждый. Своя же палочка у него, как и всегда, была в пространственном хранилище. Не то, чтобы он сильно боялся оборотней, сам частично оборотень, разве что не заразный. Просто отдавать свой личный артефакт кому-то, ему претило. Это как свои трусы дать поносить. Иди за мной и без этих ваших шуточек. Я же отдал палочку», — улыбнулся Пирс, чувствуя желание оборотня ее не возвращать. Не в плане того, что он хотел его убить, а в плане иметь свою. Проходя по деревне, Влад не увидел ничего необычного, кроме, разве что, несколько подавленной атмосферы и эмоций окружающих. С первого раза и не скажешь, что это деревня оборотней. Обычные люди вокруг, разве что не хватает детей, с горечью сказал парень. «У нас нет детей, так как они будут либо заражены, либо родятся волчатами. Множество болезней были излечены впоследствии. Возможно, и вашу излечит», сказал ему Пирс. «Только когда это будет? Я уже этого не увижу, а потомков у меня не будет. Не вешай нос, чудеса в нашем мире случаются». «Хорошо бы», — с затаенной надеждой сказал Уатер. Они подошли к самому большому дому в центре поселения. Он был сложен из цельных стволов дерева и представлял собой обыкновенный сруб, но мастерски сделанный. Гектор постучался в дверь, зашел внутрь и через пару минут вышел. «Заходите, Гундир готов вас принять». Влад открыл дверь и оказался сначала в тамбуре, а потом и в гостиной с лестницей, на второй этаж, впереди. Правее была дверь на кухню, а больше ничего видно и не было. По обстановке гостиной можно было легко рассказать об увлечении мужчины, сидящего в кресле и курящего трубку. Он был охотником, и множество его трофеев были развешаны на стенах. Головы косуль, медведя, лося, волка и прочих. «Проходите, в ногах правды нет», — сказал мужчина, вытащив трубку изо рта и выдохнув белый терпкий дым. Влад присел рядом с ним, отмечая, что выглядит тот зверовато. Высокий рост, бугрящиеся мышцы под тонким свитером и клочковатая борода создавали именно такой образ. Не вписывался в него только слишком умный взгляд. «Уже рассмотрели мою коллекцию, именно из-за нее я стал оборотнем, мистер Пирс». «В каком смысле?» — поинтересовался Влад. «Я не был магом, в отличие от большинства здешних оборотней, зачастую укушенных ублюдком Фенриром. Я был обычным маглом, как говорят в вашем мире, и жена моя была такой же. Однажды, когда я был на охоте и выслеживал кабана, мне пришлось заночевать в лесу в полнолуние. На меня напал странный зверь, похожий на волка и на человека, но тогда мне показалось, что все это почудилось. Он укусил меня, но мне удалось пальнуть в него из моей берты». Он кивнул на монструозную двустволку 8-го калибра. «Я долго лечился, рана, несмотря на малую глубину, плохо заживала, но врачи меня выписали через 3 недели долечиваться дома. А потом было полнолуние», догадался Влад. «А потом было полнолуние», согласился Гундир, а его взгляд стал вдруг предельно серьезным и суровым. «Очнувшись, я не сразу понял, что во рту у меня кишки моей же жены. Так что, я очень надеюсь, что ваше письмо не розыгрыш. Мне понадобится доброволец, чтобы доказать правдивость своих слов». «Парень», усмехнулся мужчина, «тут целая деревня добровольцев. Только крикни, и все сбегутся, теряя штаны. Думаешь, моя история жестока? Тут каждый второй такой, как я. Тогда давайте с вас и начнем, если вы не против. Пример лидера будет лучше 1000 слов. Что от меня требуется? Лежать и не двигаться». Влад вытащил из сумки уменьшенный заклинанием ритуальный круг из металла и увеличил его в центре комнаты. Он был диаметром всего 2 метра, так что поместился. Подавитель вируса уже был встроен в круг, так что амулет надевать было не нужно. «А раздеваться надо?» – поинтересовался Гундир. «Не люблю смотреть на обнаженных мужчин, мне девушки больше по нраву», – усмехнулся Пирс. «В этом я с вами соглашусь». После того, как он лег, Влад задумался, А почему Вервольф никого не позвал? Вдруг он сейчас его в жертву принесет? А прислушавшись к эмоциям мужчины, понял, что ему плевать, умрет или вылечится, ему уже все равно. Пирс запел Катрен заклинание, и после очередной святой иллюминации излишком маны все закончилось. Ничего не чувствую, даже больно не было. Встал, ощупывая себя, Гундир свирепый Свилифсон. Просто вспомните, как вы превращаетесь, посоветовал маг и с радостью наблюдал, как звероватый мужчина превращается в еще более свирепого оборотня, который размерами больше напоминал медведя, чем волка. Ну и, спросил Гундир, и только сейчас, увидев свои когти, отшатнулся. Вы себя контролируете, более того, превращение неболезненно и происходит сознательно. А еще могу вас обрадовать, вирус оборотня так раскачал ваше магическое начало, что вы стали слабеньким, но магом. Но как, я теперь могу завести семью, детей, не веря смотря на себя в форме оборотня, спросил он рычащим голосом. Можете, я дам вам амулет, который будет подавлять вирус, так, предположительно, он поможет вам не заразить дитя. Предположительно, такой ответ мужчину не устроил, прямых испытаний не проводил, уж извините, пожал плечами блондин. Но даже если заражение случится, один ритуальчик, и он не будет превращаться бессознательно. Значит, мы будем зависеть от вас. Найдите мне совершенно независимого разумного. Это если только в одиночку в глухой лес уйти, голым. Вы правы, расхохотался оборотень лающим смехом и превратился обратно в человека уже сам, без подсказок. И чего вы хотите за свою неоценимую помощь? Вассалите ты работу с щедрой оплатой для вас. Причем мне не важно кем. Хоть горничной, хоть воином, хоть артефактором или зельеваром. Ахахаха, представил себе оборотня в переднике, утирая выступившие слезы, рассмеялся Свилифсон. В общем, мое согласие получено, а с остальными я поговорю. Ах да, пусть согласившиеся готовятся к переезду. Куда? Пусть это станет для вас сюрпризом, лукаво ответил Влад. Примечание к части. Мой новый миник, если кто не видел. https://fitsboek.net/riad/fits9868184. Но сразу предупреждаю, что работа тяжелая. Часть 62. Несмотря на то, что не все оборотни согласились на вассалитет, и не всех Влад принял из-за гнильцы в аурах, в конечном итоге Авилон пополнился на 103 жителя. Им был выделен точно такой же поселок, как и Увейл неподалеку. Захотят объединиться, сделать это будет довольно просто. Не захотят, их дело. Пирс посчитал, что куча мужиков, а оборотни, в подавляющем своем большинстве были мужчинами, не самая лучшая компания для девушек, переживших насилие, а принудительную проституцию по-другому и не назовешь. Влад пригласил Иду к себе на разговор спустя 3 дня, проведенных в Вавилоне, и сейчас он направляется к себе домой, чтобы обсудить с ней будущее Вейл. Ида, обратился он к помолодевшей женщине в белом платье и такого же цвета широкополой шляпке. Она пила чай, заедая его ежевичным вареньем из вазочки. Что скажешь насчет своих подопечных? Кто из них готов принять вассалитет? 43 девушки, остальные хотят отправиться во Францию. Вы ведь их действительно туда отпустите? С тревогой спросила она. Верно, я свое слово держу твердо, кивнул Пирс, наслаждаясь своим любимым капучино. Но есть одна проблема. Агнес не хочет ни подписывать контракт, ни давать вассалитет. Вы думаете, я ее убью? Нет, я не злодей, но и не добрый самаритянин. Сотру память и отправлю вместе с остальными. Контракт все равно не позволит им рассказать ей обо всем. Слава Мерлину, а я уж испугалась. Она хорошая девочка, но уж больно строптивая. И вас это не пугает? Вы согласны на это? Удивился Пирс. Агнес может наделать глупости и подставить всех нас. Я пыталась ее переубедить, поговорить с ней. Но она считает, что мы должны отомстить магам любой ценой. И вам в том числе, хмуро сказала она. А я-то тут при чем? Я вроде показал, что являюсь одним из вас, поставив пустую чашку на стол, спросил Влад. Она считает, что вы нас обманули, что это какая-то коварная ловушка, чтобы снова сделать нас рабынями. В чувствах и домелькали сомнения и страх, что это окажется правдой. Давайте на чистоту, если бы мне нужны были рабыни, я бы не снимал с вас ошейники, а перенастроил артефакт привязки на себя, или же клеймил вас как рабынь. Зачем мне приводить вас к себе домой, лечить, давать жилье и предлагать работу? Все эти усилия не имеют смысла, если бы я видел в вас рабынь. Спасибо, я рада, что доверилась вам, Иде стало легче, и она даже поблагодарила Пирса. Никогда не стоит недооценивать слова благодарности, пусть от них не тяжелеет кошелек, зато это раскрывает самого человека с лучшей стороны. Если благодарность, конечно, искренняя. Предупредите своих подопечных, что вскоре мои домовые эльфы пригласят согласных на собеседование, сказал я ей. Так это ваши домовики, воскликнула она, не сдержавшись. Никогда бы не подумала, что они могут быть такими. Могут, я не преувеличивал насчет изменения внешности. А что насчет собеседования, разве вы не примете всех согласных? Я должен убедиться, что девушки искренни в своих намерениях, а не как ваша Агнес, которая только и точит зубы на тех, кто ей помог, с усмешкой ответил Пирс. Ну, а как объяснить ей про гниль, пока вейлы еще не обладают истинным зрением? Дать очки, так кто подтвердит, что они не показывают то, что хочет он? Нет, это вопрос доверия, которое завоевывается довольно долго. После ухода Иды Влад провел такой же отбор и среди оборотней. Проверял на гниль, задавал вопросы, благо, что ложь он видит даже без чтения поверхностных мыслей, но и пассивный ментал с эмпатией тоже использовал. Выбраковав еще трех девушек, мысли которых были не о спокойной жизни, а о том, чтобы пырнуть его в спину или сначала соблазнить, продвинуться выше и уже тогда пырнуть. Нет, мыслишки о соблазнении промелькали у многих, правдеформация, она такая. Многие старались заслужить благосклонность сильных магов, чтобы не страдать от остальных, а то и получить относительную свободу. Среди оборотней тоже попадались личности, которые хотели ему скорее глотку перегрызть или выпытать секрет ритуала и амулетов. Но таких Влад вообще с собой не брал без объяснения причин. Они, конечно, ругались и пытались спровоцировать остальных, но получили по роже от своих же и замолкли. Ида не могла дать просто по роже, а Пирс не мог забрать всех. Так что отбракованные или подписывали контракт о неразглашении и отправлялись во Францию с 1000 галлеонов и новой внешностью, либо получили обливыт и уже со 100 галлеонами оказывались там же. Влад этого не понимал. Тебя спасли, вылечили, дали вдогонку денег, а ты еще и кочевряжешься. Сам он, даже несмотря на официальную смерть Финеаса, несмотря на то, что только он знал о его просьбе, все равно ее выполняет. Потому что этот человек сделал для него многое, и если Пирс не сделает того же в ответ, то кем он будет? А вскоре и Хагрид согласился на предложение Влада, получив в свое распоряжение большой огнеупорный укрепленный дом с мебелью, рассчитанный на рост и вес полувеликана и напоминавший скорее надстройку круизного лайнера, чем дом. Но, учитывая, с какими существами ему придется работать, это скорее необходимость, чем блажь. 3 месяца ускоренного времени спустя, Иветта проснулась с легкой головной болью, которая тут же прошла, артефакт Ингениум сделал свою работу. Во сне ей передали данные, которые сама она бы изучала неделю. Девушка сладко потянулась и осмотрела себя, она спала ногой в кровати. Не осталось старых шрамов от извращенных ублюдков, которые любили во время насилия хлестануть темными чарами, которые потом не выведешь. Не осталось последствий недоедания в детстве. Даже девственная плева, которой она лишилась насильно в 11 лет, восстановилась при помощи чар их предводителя, их сюзерена. Только в благодарность за это она была готова на многое. Иветта считала дурами тех девушек, которые не оценили благосклонность их господина и выбрали эмиграцию во Францию. Здесь у нее было все: подруги, вкусная еда, жилище, которое ранее она не могла себе позволить. Кстати, о нем, девушка проследовала в ванную, не боясь холода или жары. Все дома были зачарованы на климат-контроль. В ванной же лилась чистейшая вода той температуры, которая ей нравится больше всего. «Спасибо, Вера», — сказала мысленно девушка своей помощнице, которая сделала воду чуть прохладнее. «Еще один подарок их господина, снаружи такие штуки даже не продаются, только упрощенные магокомпы за 10 тысяч галлеонов, а им они достались бесплатно и имели гораздо больше функций». После принятия ванны ее обдало чарами, так что покидала она ванную комнату практически сухой и с уже чистыми зубами. «Ни за что, хозяйка. Температура на улице сегодня 25 градусов тепла по Цельсию. Рекомендую надеть голубое платье с охлаждающими чарами», — сказал ей женский голос в голове, идентичный ее собственному. Хэймэм, встав напротив открытого шкафа с одеждой, в котором отображалась ее иллюзия в разных платьях, она махнула рукой и все же выбрала красное платье с широким разрезом в районе бедра и глубоким декольте. «Сегодня совместный урок боевой магии с волчатами, а значит там будет Бжон, ее парень. Он должен смотреть только на нее. Она положила руку на стенку шкафа, и в ее руке материализовалось платье. Она знала чары охлаждения, так что повесила их сама своей палочкой. Да, теперь она могла иметь волшебную палочку и, более того, сделала ее сама, своими руками, рассчитав совместимость с древесиной и наполнением. Практически у всех были палочки с их собственными волосами, а вот в качестве дерева она выбрала ясень. После этого она направилась к выходу из квартиры, находящейся в общежитии. Собственные дома были только у семей. «Иветта, ты сегодня рановато», — сказала ей ее соседка напротив, которая также выходила из квартиры и запирала дверь. «Не то, чтобы это было нужно, здесь от всевидящего ока Хала сложно скрыться, и воровство раскрывается мгновенно. Просто старые привычки сложно изжить. Обычно в последний момент приходишь. И тебе доброе утро, Ребекка», — поздоровалась девушка. «Сегодня же первым уроком у нас боевая магия с мисс Блэк. Попробуй опоздай на ее урок, мигом попадешь на внеочередной спарринг». «Ахахаха, это да, она это может. Хотя меня больше мисс Грей пугает. Вот она с милой улыбочкой может превратить тебя в жабу до конца уроков. И хорошо, если не забудет расколдовать. Да и мисс Доротея на флористике может опутать своими извращенными лианами», направляясь к выходу, сказала ей соседка, покраснев. «Это вы просто миссис Шредер, матери нашего господина не грубили?» К ним присоединилась еще одна блондинка, услышавшая их разговор, 15-летняя Ирин. Некогда никогда не улыбавшаяся, сейчас она лучилась радостью. Девушкам не только внедряли знания, но и притупляли плохие воспоминания. Нет, их не стирали, но они ощущались, будто происходили лет 40 назад. По желанию самих девушек им выборочно могли удалить воспоминания, но обязательно создав перед этим копию, чтобы при желании можно было их вернуть или посмотреть, почему их удалили. Пока что желающих вернуть не находилось.